«Веришь ли, — сказал Ильин, — когда все это вышло, две ночи вовсе не спал, думал, как же так? Почему не верю? Раз узнал, что солдаты некормленные остались, из-за этого положено не поспать, тем более навряд ли один маялся. Подчиненным тоже, небось, спать не дал?» «Не дал. Так и подумал, — сказал Сенцов. — Думаешь, я тебя не помню? Я тебя помню». Ильин кивнул. Он знал, что подчиненным служить с ним нелегко. Некоторые даже считали тяжело. И гордился таким мнением о себе, считая это похвалой своей строгости. Слова Сенцова, хотя и царапнули его по самолюбию, но понравились прямотой. Хорошо, если Сенцов действительно придет в полк начальником штаба. Ершистых подчиненных, таких, что не гнутся, Ильин не боялся. Боялся тех, что гнутся. Кто перед тобой гнется, тот и перед бедой согнется. Самого упрямого из комбатов Чугунова Ильин, став командиром полка, сразу же выдвинул на свое место заместителем по строевой. Потому что, хотя и собачился с этим человеком еще в Сталинграде, когда тот был командиром роты, но знал, что Чугунов перед немцами еще упрямее, чем перед начальством. «Интересно, за что ему четвертый орден дали?» — глядя на Сенцова, думал Ильин, всегда замечавший, сколько у кого орденов. Под Сталинградом пришел батальон с двумя. Третий орден в приказе был за взятого в плен генерала, а четвертый откуда? «Когда звездочку получил?» «Зимой», — сказал Сенцов и чему-то усмехнулся. «Чего смеешься?» — спросил Ильин. «Да так, даже и не светило, а потом сама с неба свалилась. Помнишь, на Слюдянке в феврале плацдарм захватили, а расширить не смогли, помню. Послали меня в 202-ю дивизию. Она уже третий день считалась, что наступает. Лично проверить, где передний край. Я на брюхе проверил и сразу же на доклад к нашему Бойко, начальнику штаба. По моему донесению, где были, там и остались, а у него, по всем другим данным, продвинулись, сколько приказано. В таких случаях известно, кому верить: тому, кто по карте дальше шагнул, а перепроверить не удается. Пурга, рации не слышно, телефонную связь порвала. Бойко мне: отстраняю вас, не верю, что были на переднем крае. За ложное донесение пойдете под трибунал. И по телефону приказывает: соедините с прокурором. Подходит комендант штаба: идите со мной. Приводит в караульное помещение, приказывает сдать наган и сажает тут же в углу под охрану красноармейца. Сижу час, сижу два. Приходит комендант, отпирает стол, возвращает наган. Идите. Куда? Приказано отдать вам оружие и сказать, чтоб шли к себе в оперативный отдел. А через месяц в очередном списке среди других и мне орден. Сам Бойко наградной лист написал. «Извинился этим орденом, — сказал Ильин. — Считаю так, других извинений от него не слышал». «Выходит, у вас обстановка тоже бывает злая, — сказал Ильин. — О начальнике штаба я слышал, командир дивизии отзывался, что крут». «Крут, когда врут, а вообще сильный начальник штаба, справедливый и трудолюбивый, и здоровый, как бык, тоже имеет значение, и молодой, всего на 3 года старше меня, с 9-го. 35 лет, генерал». «Да, это рванул», — с какой-то радостной завистью сказал Ильин, наверное, подумав сейчас о самом себе и о том, когда и как он сможет стать генералом. Они продолжали ехать рядом конь в конь, и Сенцов искоса поглядывал на Ильина, маленького, худощавенького, длинноносого, цепко сидевшего на своем крупном рыжем жеребце, про которого утром сказал, что взял его у разведчиков. Как они ему морду не заматывали, все равно жеребец ржал, не годился для разведки. Но сейчас Сенцову подумалось, что Ильин выбрал себе этого коня, наверное, еще из-за рост. Сам себе кажется выше, когда сидит на нем. По-прежнему переживает свой росточек. Он смотрел на Ильина и думал, что они не так уж долго и прослужили вместе. Пришел батальон после госпиталя 9 января вечером, в канун наступления. а сдал Ильину батальон после своего ранения 2 февраля утром. Все знакомство 25 суток. Но за эти 25 суток узнал об Елене достаточно. Особенно запомнился один из первых откровенных разговоров, когда Ильин объяснял ему, почему, чувствуя в себе военное призвание, не пошел после семилетки в военную школу. Как раз в ту весну умер его отец, и ему уже нельзя было уехать в другой город, оставив мать с 3 младшими сестрами. Пришлось пойти там же у себя в районном центре в педучилище, а по вечерам подрабатывать на семью. Но когда окончил и стал учительствовать, все равно решил, что через 3 года, как только призовут в армию, останется в ней навсегда. И жизнь сама заторопилась навстречу. В августе 39-го вышел закон призывать не в 22, а в 19, и Ильин уже ушел в армию, встретил войну под Тирасполем старшим сержантом, писарем в штабе дивизии. А дальше сама война уже не давала ему терять время. Шла большая война, а маленький Ильин пер и пер на ней вперед. Заменив убитого, явочным порядком из писарей стал начальником штаба батальона, раньше, чем получил лейтенантское звание. Потом заменил раненого Сенцова на батальоне. И тоже, как и в первый раз, сперва только исполнял должность, потом утвердили. После младшего лейтенанта сразу дали старшего, перешагнув через одно залежавшееся представление. Курскую дугу встретил комбатом. В первый день боев пропустил через себя немецкие танки, а пехоту не пропустил. Пустил. Как ни возвращались, как ни утюжили, а не вылез и не побежал, остался. И когда снова пошла немецкая пехота, снова по пехоте огонь. И так 4 раза. До ночи, пока не приползли с полка с приказом, если живы, отойти. Об этом потом писали и в армейской, и во фронтовой газетах. И в батальоне дали героя сразу 4. 3 мертвым и 1 живому, Ильину. Сразу и героя, и капитана. А через 3 месяца Туманян взял его к себе в замы по строевой. А потом зимой остался за командира полка вместо Туманяна, майор. А в последнем майском приказе — подполковник. Шел быстро, но навряд ли ему чего-нибудь передали сверх того, что заслужил. Конечно, то, что герой известную роль в выдвижении сыграло, но ведь на войне как? Если сам по себе герой, а как командир слабый, а заодно то, что герои теперь двигать не станут. Наказать? Иногда задумаются, а двигать? Нет, себе дороже. Сенцов думал об Елене без зависти. Такое прошел за войну, что не жалко для него ни полка, ни звания подполковника, ни звезды на грудь. Все дали и правильно сделали. Если в чем и повезло на войне Ильину, в одном, что не только жив, но и ни разу не ранен. Ни разу за всю войну ни на что, кроме войны, времени не терял. Ни на переформировки, ни на тыловое сидение, ни на госпитале. Так и прошел все 3 года без царапины. Не то, что ты. Тьфу, чтоб не сглазить. Война идет, и люди на ней или помирают, или растут, как Ильин. Хотя бывает и так, что война идет, а люди на ней стоят. Она их за собой вперед тащит, а они все равно затылком вперед, а взглядом назад в прошлое. Усмехнувшись, подумал Сенцов и вдруг спросил. 25 еще не стукнуло? «Смотря для кого, — сказал Ильин, — для других считается раз с 19-го года 25, а для себя пока считаю 24, хочу еще 5 месяцев молодым пожить».